Летописец революции. Патриарх исторической науки Геродот считал, что задача летописца состоит в том, чтобы от времени не изгладилось в памяти все, что совершено людьми, а также чтобы не заглохла слава о великих и достойных удивления деяниях. Геродот, созерцая греко-персидские войны 500-449 годы до нашей эры, стал писать истории. Троцкий, который по праву является выдающимся историком, не просто созерцал, а творил то, о чем он затем спешил поведать людям. На всех исторических описаниях революционера лежит печать личного опыта. Может быть, потому, обращаясь к историческим сочинениям Троцкого, мы не только сухо отмечаем этапы, периоды, эпохи человеческой эволюции, как бывает при чтении обычной исторической литературы, но чувствуем борение страстей, воль, интеллектов людей, прошедших по сцене бытия. История по Троцкому – это бесконечная галерея лиц, сражающихся, смятенных, одержимых, действующих в соответствии с объективными законами развития. Троцкий всем своим творчеством старался показать, что история развивается по Марксу не в фатальном смысле, а с точки зрения закономерности ее технологии. По сравнению со многими писателями периода русских революций, Троцкий никогда не ограничивается событийной летописью. Он стремится подняться до высот философии истории. Прошлое для него – это всегда драма идей и драма людей. Я не знаю ни одного марксиста, который бы так подробно, масштабно и увлеченно описал все три русские революции. К ним можно относиться по-разному, но нельзя не признать. В книгах Троцкого изложена большевистская версия революции. Не поняв эту версию, трудно понять советское прошлое. О первой революции Троцким написано множество статей. Это, пожалуй, еще не история в собственном смысле слова, а горячие сводки с поля боя, которые по прошествии десятилетий стали летописью первого штурма самодержавия. «Революция пришла», – писал Троцкий, – «и закончила период нашего политического детства. Она сдала в архив наш традиционный либерализм с его единственным достоянием – верой в счастливую смену правительственных фигур». Троцкий, как революционный радикал, полагал, что была возможность всероссийского восстания, но этому помешал ряд обстоятельств и особенно нерешительность демократических либералов. Поэтому наша борьба за революцию, подчеркивал Троцкий в статье «Что же дальше?», наша подготовка к революции будет беспощадной борьбой с либерализмом за влияние на массы. Троцкий своими статьями о Первой русской революции представляет потомкам широчайшую панораму событий, процессов, лиц, противоборств. Это статьи о Булыгинской думе, сноска 32. Булыгинская дума – проектировавшийся высший законно-совещательный представительный орган Российской империи. Проект закона об учреждении думы и положение о выборах в нее, разработанный в июле 1905 года министром внутренних дел А. Г. Булыгиным. Созыв Думы был сорван революционными событиями октября-декабря 1905 года. Примечание редакции. Это статьи о Булыгинской думе, профессоре Милюкове, октябрьской стачке, речи на заседаниях Совета рабочих депутатов, ответы Витте, статьи о сыне Отечества и новом времени, о Георгии Плеханове и Петре Струве. Летопись революции пока бессистемна, фрагментарна, стихийна. Повторюсь, это еще не собственно писанная история, а ее импульсивное отражение. Тем не менее, для человека, интересующегося историческим срезом того времени, многочисленные статьи Троцкого о Первой русской революции – богатая пища для размышлений. В своем письме в «Испарт», направленном в августе 1921 года, Троцкий уже спустя полтора десятилетия после революционных событий начала века делает важные дополнения и оценки по поводу минувшего. Он как бы примиряется к мантии летописца. Но в этих исторических заметках пока почти что отсутствует он сам. Лишь изредка говорит Троцкий о себе. Исторический эгоцентризм, в котором позже биографы не без оснований начнут обвинять революционера, пока еще отсутствует. Первую серьезную попытку рассказать об Октябрьской революции Троцкий предпринял уже через несколько месяцев после памятных событий драматической ночи с 25 на 26 октября 1917 года. Находясь на переговорах в Брест-Литовске, Он вечерами готовил очерк, который вышел в виде небольшой книжки, выдержавшей много изданий в России и за рубежом. Настоящим историком Троцкий стал в 50 лет. К этому времени переменчивая судьба испытывала его на духовную прочность. По мнению наиболее серьезных исследователей жизни и трудов Троцкого, к лучшим книгам из всего созданного им относятся «История русской революции» в двух томах и автобиографическая двухтомная книга «Моя жизнь». Даже если бы изгнанник не написал больше ничего, кроме этих работ, его имя навсегда бы осталось в ряду талантливых исторических писателей. Почти в 50 главах и приложениях обширного труда о революциях 1917 года Троцкий развертывает огромное полотно в двух актах – «Февраль» и «Октябрь». Сейчас единственный черновик этой работы находится в архиве Гуверовского института по проблемам войны, революции и мира при Стэнфордском университете. Почему документы Троцкого оказались там? Дело в том, что Борис Николаевский, перебравшийся в США еще до войны, продал в 1963 году свой, в кавычках, архив этому институту. Каким образом рукописи Троцкого попали к Николаевскому, не совсем ясно. Как я писал раньше, Троцкий, перед тем, как перебраться в Норвегию, передал часть архива Институту исторических исследований на улице Мишле, 7, в Париже. Там работал и Николаевский. Архив этого института в ночь с 6 на 7 ноября 1936 года был разграблен. Куда девались многие рукописи, статьи, письма весом 80 кг, как писал Лев Седов, теперь мы знаем. Все они в подлинниках или в копиях перекочевали по частям в Москву. Многие документы докладывались лично Сталину. Роль Зборовского в этой длительной операции нам известна. Почте, которую ежедневно доставлял вождю А.Н. Поскребышев, не раз встречались доклады такого рода. Совершенно секретно секретарю ЦК ВКПБ товарищу Сталину направляю вам 103 письма, изъятые из архива Троцкого в Париже. Письма содержат переписку Троцкого с американским троцкистом Истманом и его женой Еленой Васильевной Крыленко за 1929-33 годы. Народный комиссар внутренних дел Союза СССР Ежов. Ну а как некоторые материалы попали к Николаевскому? Борис Николаевский, который пережил Троцкого на 26 лет, увлекался коллекционированием редких документов, фотографий, писем о российском революционном движении. В США он оказался в год смерти Троцкого и вместе со своей женой Анной Бургиной неплохо классифицировал архив, который, повторю, в 1963 году он продал Гуверовскому институту. Здесь в основном рукописи его книг и писем первой половины последней эмиграции. О коллекции Николаевского существует интересная публикация американских ученых Дейла Рида и Майкла Якобсона. Во всяком случае, нет данных о том, что Троцкий лично сам передавал Николаевскому бумаги. Думаю, что хранитель документов, в кавычках «хранитель», кое-что прихватил для своей коллекции. А таких документов при передаче в Гуверовский институт оказалось более 400, главным образом тех, что были написаны на принкипа. История русской революции – главный раритет этой коллекции. Впрочем, на то, куда и как исчез архив, проливает свет одно пространное донесение Зборовского в Москву, направленное 7 ноября 1936 года. Вот вкратце изложение доклада, хранящегося в архивах НКВД. «В 12 часов дня меня вызвал сынок. В кафе пришла также соседка. Сынок заявляет, что ночью ГПУ выкрала архив старика из института. Сынок тут же говорит, что знали всего 4 человека о местонахождении архива. Он, соседка, Николаевский и я. Первые 3 человека вне подозрений, остается маг. Его мы знаем всего 2 года. Но, помолчав, сынок говорит, что лично питает к маку 100% доверие. Нужно проверить, цел ли второй архив, хранящийся в конспиративном месте. Здесь на полях пометка мака. Этот архив нами уже сфотографирован. Их беспокоит следствие полиции, которое едва ли найдет архив, но вскроет нечто другое. Мне стало известно, что в мое отсутствие Николаевский, сынок и соседка обсуждали возможность похищения архива маком. Но в конце концов отвергли это подозрение, а в полиции все заявили: «Это дело рук ГПУ». Когда же им намекнули на мака, соседка заявила: «Ни в коем случае. Нужно быть гениальным, чтобы так играть в течение 2 лет». Я прекрасно помню, как он реагировал на расстрелы в Москве. Таким путем, через агентуру НКВД, основная часть архивов оказалась в Москве. Я уже приводил некоторые документы из этого массива. Кроме того, часть бумаг Троцкого осела у Николаевского, посредника между Седовым и Парижским институтом. После смерти Троцкого Николаевский, видимо, счел возможным распорядиться ими по своему усмотрению. Хотя французская полиция заподозрила в пропаже архивов прежде всего Суварина, который, по ее мнению, являлся опасным коммунистом. Так вот, в Гуверовской коллекции хранится рукопись истории русской революции, попавшая туда через Николаевского. Что можно сказать об этой главной исторической работе Троцкого? Лаконичные заголовки труда точны. Парадокс февральской революции, царь и царица, агония монархии. Философия истории февральской, как и октябрьской революции, жестко втиснута Троцким в канонические рамки марксистской теории. Этим история Троцкого изначально ограничена и сужена. Своей заданностью она заранее признает любую иную трактовку ошибочной. «Вся суть в том», – писал в 1930 году на Принкипа Троцкий, «что февральская революция была только оболочкой, в которой скрывалось ядро октябрьской революции. История февральской революции есть история того, как октябрьское ядро освобождалось от своих соглашательских пороков. Если бы вульгарные демократы посмели объективно изложить ход событий, они также мало могли бы призывать кого-либо вернуться к февралю, как нельзя призывать колос вернуться в породившее его зерно». Историческая безапелляционность Троцкого, свойственная ему как ортодоксальному марксисту, выглядит сегодня по меньшей мере сомнительной. Свою концептуальную идею он старается рельефнее высветить на фоне ущербных, по его мнению, изысков буржуазных писателей. И это очень характерно для его методологии. Представляя в предисловии читателю свою историю февральской революции, он упоминает о пространном труде на ту же тему бывшего лидера кадетов Павла Николаевича Милюкова. Но его труд о февральской революции, однозначно оценивает Троцкий, ни в каком смысле нельзя считать научным трудом. Вождь либерализма выступает в своей истории как потерпевший, как истец, но не как историк. Его 3 книги читаются как растянутая передовица речи в дни крушения Корниловщины. Милюкову, пишет Троцкий, не остается в конце концов ничего иного, как обвинить русский народ в том, что он совершил преступление, именуемое революцией. Предопределенность оценок, выводов Троцкого нередко вызывает сильный протест беспристрастного читателя. Политическая заданность, классовая ограниченность, абсолютная уверенность в своей исторической правоте априори – самая слабая сторона этого выдающегося исторического произведения. Придерживаясь памятных вех, остроумно и оригинально описывая калейдоскоп событий 1917 года, автор настойчиво, многократно, однозначно проводит чрезвычайно сомнительную мысль. Февральская революция была обречена. К исходу 4-го месяца, утверждает Троцкий, февральская революция уже политически исчерпала себя. Революционер-историк, находясь в тисках своих взглядов и мировоззрения, не хочет видеть. Февраль лишь приоткрыл дверь в храм демократии. Он не хочет понять. Октябрьскую революцию сотворили не большевики, а прежде всего империалистическая война, слабая власть, глубочайший кризис общества, возмущение низов. Большевики, ведомые Лениным и Троцким, оказались наиболее предприимчивой и радикально настроенной силой, которая использовала эти обстоятельства. Но Троцкий не хочет ни понять, ни признать, что в самом акте перескакивания через демократический этап коренилась величайшая опасность – преклонение перед насилием. Революция, а не реформы. Диктатура, а не демократия. Безапелляционная историческая правота, а не сомнения – вот что характеризовало кредо большевиков, которые вскоре без сожаления расстались и со своим политическим союзником – левыми эсерами. Троцкий видел в насилии глубинную пружину революции. Раз эта пружина приводится в действие пролетариатом, она делает справедливое дело. Таков бесхитростный сюжет исторического оправдания революции. Когда Троцкий ответил Каутскому по поводу его брошюры о терроризме, Бернард Шоу тоже счел нужным высказаться по этому поводу. Статью великого английского писателя «Троцкий, король памфлетистов» перевели и представили для ознакомления председателю Реввоенсовета в конце января 1922 года. Троцкий подчеркнул много мест в статье, но не решился публично воевать с Бернардом Шоу. Троцкий, опьяненный своим успехом, подобного которому никогда не выпадало на долю Маркса, в борьбе с Колчаком, Деникиным и Врангелем, которых он раздавил, как три гнилых ореха, преуспел в деле наведения такого страха на Европу, каком ее не держал никто. Далее Шоу продолжает. Романтическая традиция истории требует, чтобы наиболее эффектным моментом революции было цареубийство. Почему советская власть воскресила эту традицию? Почему русские революционеры не только вернулись к устарелой традиции цареубийства, но просто уничтожили царскую семью без суда, прямое нарушение прав, принадлежащих членам этой семьи как гражданам республики? Троцкий должен был ответить на этот вопрос. Как бы то ни было, когда время стрельбы миновало, Троцкий нашел, что с победой затруднения для него только начинаются. Он мог перестрелять весь человеческий род, кроме коммунистической партии и сторонников ее правления. Но задача спасения России не становилась от этого легче. Перевод статьи Бернарда Шоу так и осталось лежать в бумагах Троцкого. И как ни копались в них сотрудники НКВД, ее нельзя было использовать для морального уничтожения Троцкого. В ней приговор марксистской исторической концепции, основанной на догматической вере в возможность достижения царства справедливости в союзе с безграничным насилием. Самое уязвимое место Троцкого как теоретика, историка и философа заключается в том, что он всю жизнь верил ложной идее диктатуры одного класса. Все его исторические сочинения несут печать верности этим каноническим соображениям. Троцкий был способен всего несколькими энергичными мазками реставрировать не только внешнюю картину революции, но и ее внутренние механизмы. То, что придало перевороту характер короткого удара с минимальным количеством жертв, писал он, это сочетание революционного заговора, пролетарского восстания и борьбы крестьянского гарнизона. Троцкий резюмирует. Руководила переворотом партия, главной движущей силой был пролетариат. Вооруженные рабочие отряды являлись кулаком восстания, но решал исход борьбы тяжеловесный крестьянский гарнизон. Автор книги, стремясь быть точным перед историей, пишет. Октябрьский переворот занял лишь сутки, и в нем участвовало вряд ли более 25-30 тысяч. Как это не вяжется с последующими утверждениями официальной историографии о народной революции? Троцкий, хорошо знакомый с западными демократиями, отдает им должное. По сравнению с монархией и другими наследиями антропофагии и пещерной дикости, пишет он, демократия представляет, конечно, большое завоевание. Как говорится, слава богу, признал очевидное. Но здесь же многозначительно добавляет, демократия оставляет нетронутой слепую игру сил в социальных взаимоотношениях людей. А посему на эту область бессознательного впервые поднял руку Октябрьский переворот. Вначале разрушить, затем созидать. В этой ошибочной формуле кроются истоки конечной исторической неудачи большевистского социалистического эксперимента. Социальная методология такова, что успех в преобразованиях может прийти тогда, когда разрушение старых структур идет одновременно с созданием новых. Октябрь же был апофеозом смятения, ликвидации старого. Меня могут сразу же уличить в замалчивании соответствующих высказываний Ленина, основоположников научного социализма о недопустимости зряшного отрицания. Я же сейчас говорю о социальной практике, которая была не только бесчеловечно радикальна, но и предельно жестока. Вначале все превратили в пепел, а затем, на основе умозрительных выводов вождей, стали конструировать казарменный социализм. Задумывался ли над этим Троцкий? Да, бесспорно. Отвечая на вопрос, оправдывают ли вообще последствия революции, вызываемые ею жертвы, он говорит, вопрос телеологичен и потому бесплоден. Еще ниже он добавляет, если дворянская культура внесла в мировой обиход такие варваризмы, как царь, погром и нагайка, то октябрь интернационализировал такие слова, как большевик, совет и пятилетка. Это одно оправдывает пролетарскую революцию, если вообще считать, что она нуждается в оправдании. Но разве дворянская культура сводится к царю и нагайке? Разрушительный характер революции по Троцкому – это праздник пролетариата. Но этот праздник патологически затянулся. Приведенные выше слова были написаны Троцким в 1932 году. И он не мог еще знать, что спустя годы с Октябрем, а точнее с ее детищем, будут ассоциироваться и другие слова – ГУЛАГ, тотальная бюрократия, примитивный догматизм. Но даже когда Троцкий узнает о свершившемся Термидоре, революционер-историк не откажется от оптимистического видения будущего. Уже находясь в Мексике, в письме к своей стороннице Анжелике Балабановой от 3 февраля 1937 года он пишет: «Что значит пессимизм? Пассивная и плаксивая обида на историю. Разве можно на историю обижаться? Надо ее брать, как она есть, и когда она разрешается необыкновенными свинствами, надо месить ее кулаками. Только так и можно прожить на свете». Троцкому ничего не оставалось, даже тогда, когда стало ясно, что он проиграл, как месить историю кулаками, в надежде, что она когда-нибудь все расставит по своим местам. Оценки Троцкого несут на себе печать революционного радикализма и фанатичной веры в истинность исходных посылок русской революции. Но история русской революции, тем не менее, является одним из лучших его сочинений. Правдив ли Троцкий как историк? Можно ли ему верить? Он знает, что потомки зададут ему эти ядовитые вопросы. Из глубин ушедших десятилетий летописец революции, отвечая, нужно ли писателю так называемое историческое беспристрастие, пишет: «Серьезному и критическому читателю нужно невероломное беспристрастие, которое преподносит ему кубок примирения с хорошо отстоявшимся ядом реакционной ненависти на дне, а научная добросовестность, которая для своих симпатий и антипатий открытых, незамаскированных, ищет опоры в честном изучении фактов, в обнаружении закономерности их движения». Мы же должны знать, что Троцкий не был беспристрастен. Когда он писал о революции, он писал как бы о себе. Для него революция и он сам были едины. Этим, думаю, многое объясняется. Но для нас важен его цельный взгляд на драму и трагедию русских революций. Интересно отметить, как Троцкий работал над историческим трудом. Изучив огромное количество самой различной литературы, историк начинал собирать наиболее характерные цитаты, высказывания, документы. Затем наклеивал их в определенном логическом порядке на листы бумаги в соответствии с намеченным планом подготовки статьи, главы, книги и так далее. Получались своеобразные длинные свитки, в которых между цитатами монтировались размышления, комментарии, умозаключения Троцкого. Это был первый черновик главы. Обычно он писал и второй черновик, наполняя намеченный исторический сюжет все новыми и новыми данными и обобщениями. И лишь третий вариант, по его мнению, можно было считать последним. Поражает работоспособность Троцкого. Некоторые фрагменты истории вошли в последний вариант рукописи лишь после многократной переделки. На полях бумаг – статистические выкладки, справки, ссылки на документы, пометки для себя. В рукописи, сохранившейся в Гуверовском институте, обнаружены главы, которые не вошли в книгу. Например, там есть глава «Соглашатели», посвященная в значительной мере попыткам Керенского использовать Краснова против большевиков в ноябре 1917 года. Затем, однако, Троцкий не вставил эту главу в книгу, а часть материала включил в другие разделы. Троцкий, работая над историей русской революции почти через полтора десятка лет после ее победоносного свершения и будучи одним из ее активных участников, выступал одновременно и как мемуарист, и как въедливый историк. Этот синтез, помноженный на литературное мастерство, позволил автору создать выдающееся произведение. Позже, незадолго до своей гибели, Троцкий уже не мог писать так, как раньше. Московские процессы, где он, по сути, был главным обвиняемым, выбили его из колеи. Так, его книга «Преданная революция», представляющая синтез исторического и логического анализа советской действительности, написана много слабее его более ранних книг. В июне 1937 года Виктор Серж в письме Седову сообщал, что, редактируя «Преданную революцию», он встретился со многими трудностями. Книга не написана, не составлена, а наспех сшита из разных материалов. Масса почти дословных повторений и длиннот. Не надо убивать книгу громоздкостью. Но эту книгу Троцкий писал в Норвегии, когда над ним уже была занесена рука карательных органов. На Принкипа творческая обстановка была неизмеримо благоприятнее. Нужно сказать, что хотя Троцкому не удалось избежать писательского эгоцентризма при освещении событий, история – глубокое и масштабное свидетельство колоссальной российской драмы. При всем эгоцентризме повествования, которое едва ли устранимо при описании пласта времени, где художник лично сам действовал, страдал, надеялся, история написана в основном в спокойном, сдержанном, исторически объективном стиле. Думаю, это далось Троцкому нелегко, ведь летопись революции создавалась им после сокрушительного поражения, которое он потерпел от Сталина. Труд философски глубок, психологичен, крайне заострен полемически. Это вызвано тем, что в то время, когда он создавал свою историю, в Москве уже полным ходом шла фальсификация всего минувшего, начиная с 1917 года. В статье, посвященной откликам на историю русской революции, Троцкий писал: «Подобно тому, как разбогатевшие лавочники создают себе новую, более подобающую генеалогию, так выросший из революции бюрократический слой создал себе свою собственную историографию. На службе ее стоят сотни ротационных машин, но количество не возмещает ее научного качества». Фактически те же самые слова он пишет и в предисловии к своей книге «Сталинская школа фальсификаций», увидевший свет почти одновременно с историей. Книга состоит из ряда подлинных исторических документов, трех его неопубликованных речей и так называемого письма в Испарт. В основу письма положены ответы Троцкого на анкету Испарта, сделанные им еще в 1927 году. Об этом я уже говорил в своей первой книге. Письмо пространно. Оно занимает около 100 страниц и содержит 70 тезисов. В нем Троцкий использует множество документов, весьма убедительно иллюстрирующих эволюцию переделки истории в Москве. Троцкий, помимо Сталина, прямо обвиняет в перелицовке исторической ткани Зиновьева, Бухарина, Ярославского. Последнему перелицовщику Троцкий посвящает специальный фрагмент, как, впрочем, Ольминскому и Луначарскому. «Эти люди, – писал Троцкий, – и так и эдак выполняют социальный, то бишь секретарский наказ». Отвечая на обвинения в меньшевизме, Троцкий пишет, что организационно и политически он порвал с ним еще в 1904 году. «Я никогда не называл и не считал себя меньшевиком», – отмечает он. И далее самокритично добавляет: «Как я не раз уже заявлял, в расхождениях моих с большевизмом по ряду принципиальных вопросов неправота была на моей стороне». Касаясь вопросов Брест-Литовского мира, Троцкий отмечает, что оттягивание момента капитуляции перед Гогенцоллерном было одобрено большинством ЦК и большинством фракций в ЦИК. Во время брестских переговоров, продолжает Троцкий, весь вопрос состоял в том, созрела ли в Германии к началу 1918 года революционная ситуация настолько, чтобы мы, не ведя дольше войны, армии у нас не было, могли, однако, не подписывать мира. Опыт показал, что такой ситуации еще не было. Троцкий уже знал, книга писалась в 1931-32 годах, что в Москве предприняты энергичные меры по полной исторической дискредитации его позиции на мирных переговорах в начале 1918 года. При этом создавалась видимость, что Ленин принимал решение по этому вопросу, только посоветовавшись со Сталиным. Так что Троцкий, выпуская сталинскую школу фальсификаций, уже видел попытки искажения недавнего прошлого. Эта традиция деформации истины в угоду политике, угоду кремлевскому Цезарю, сохранится на десятилетия. Об этом, в частности, свидетельствует упоминавшаяся мною записка Стасовой и Сорина, направленная Сталину в мае 1938 года. В ней они, по сути, предлагают сделать исправление в записях Ленина, касавшихся позиции Сталина в начале 1918 года. Работая над историей русской революции, Троцкий очень жалел, что не сумел вывести из Москвы значительную часть материалов, относящихся к предреволюционному периоду и первым годам советской власти, когда направлялся в ссылку. Речь идет о копиях протоколов Реввоенсовета, его приказах и распоряжениях как наркома трех комиссариатов по иностранным делам, по военным и морским делам и комиссариата путей сообщения об обширнейшей переписке. Например, он очень хотел бы воспользоваться архивом общества бывших политкоторжан и ссыльнопоселенцев, но этих документов у него не было. В это общество его приняли в июне 1924 года, когда звезда его уже начала закатываться. В пространной анкете из 43 пунктов Троцкий добросовестно зафиксировал, что место жительства его в Кремле, профессия – литератор-революционер, образование – среднее, сословие – сын колониста-землевладельца. В каких тюрьмах сидел? Николаевской, Одесской, Московской, Иркутской, Александровской, в Крестах. В обществе было много ветеранов, которые о всех трех русских революциях знали нечто такое, что могло бы обогатить будущую историю. С самого начала в обществе стал издаваться журнал «Каторга и ссылка», накапливаться фонд воспоминаний, документов, различных свидетельств. Новый член общества намеревался воспользоваться его архивами. Троцкий, закончив свою историю, еще не знал, что общество бывших политкоторжан и ссыльнопоселенцев доживает последние месяцы. Члены парткомиссии Я. Петерс и П. Поспелов после проверки и ревизии общества докладывали председателю комиссии партийного контроля при ЦК Н.И. Ижову и его заместителю М.Ф. Шкирятову. Состав общества на 1 апреля 1935 года членов ВКПБ – 1307 человек. Беспартийных – 1494 человека. Выходцы из других партий – 57%. Петерс и Поспелов сообщали в своей записке, что в обществе преобладают бывшие эсеры и меньшевики, тесно спаянные между собой старыми связями. После убийства Кирова было арестовано 40-50 членов общества. Вся докладная – длинный перечень политических криминалов. Эсер Андреев, меньшевики – Дрикер, Типулков, Фельдман и другие называют органы НКВД охранкой. В своих изданиях, гласит записка партийных инквизиторов, общество особый упор делает на Бакунине, Лаврове, Ткачеве, Радищеве, Огареве, Лунине и других. Половина авторов журнала – народники, эсеры и меньшевики. В журнале есть еще статьи о Ницше, пишут о Керенском. В одном из номеров, сообщают Петерс и Поспелов, утверждается, что не было бы октября, если бы не было февраля. Идеализируется казачество, косвенно ставятся под сомнение некоторые классические положения товарища Сталина. Дело дошло до того, что среди бывших каторжан бытовало мнение: общество должно защищать своих членов, если их арестует и совласть. В заключении записки фактически ставился вопрос о ликвидации общества. Естественно, Сталин согласился с этим предложением. Так Троцкий выбыл из общества, не зная об этом. Кстати, сразу же после ликвидации общества Горький с разрешения Сталина изъял для Союза писателей значительную часть библиотеки политкоторжан. А Ворошилов – сочинский санаторий для своего наркомата. В тоталитарном обществе не нужны были ни люди, ни документы, ни архивы, которые слишком много знали и могли бросить тень на официальную историю. Троцкий был согласен со многими членами общества в объяснении причин и генезиса революции. Не только глубокий кризис старого мира, но и историческое нетерпение ускоряют социальный взрыв. Любые катастрофы, потрясения, политические катаклизмы неимоверно быстро способствуют вызреванию революции. Таким ускорителем, писал Троцкий, явилась империалистическая война. При невнимательном прочтении истории Троцкого может сложиться впечатление, что это летопись деятельности ЦК, различных советов и наркоматов. Но нет. Троцкий ненавязчиво проводит мысль о глубокой связи настроений масс, классов, народов с реальной ситуацией. Однако, как ортодоксальный марксист, Троцкий ни на миг не сомневается в историческом праве коммунистов насильственно переделывать мир. Обладая энциклопедическими знаниями, Троцкий изображал русскую революцию, постоянно держа перед своим мысленным взором коллизии Великой Французской революции. Здесь он не был оригинален. Все руководители русской революции были якобинцами, и часто мерили свои помыслы и шаги мерками Робеспьера, Марата, Д'Антона, Сен-Жуста. В критические моменты в 1918-19 годах Троцкий внутренне чувствовал себя как бы членом конвента и главой Комитета общественного спасения. Он, наверное, понимал, что порой играл роль Лазара Карно, крупного военного руководителя и организатора Французской революции. Но наиболее полно и постоянно при историческом анализе Троцкий использовал феномен Термидора. Пришествие сталинизма Троцкий расценил как проявление термидорианской закономерности, когда подлинно революционные силы теряют бдительность, и на благодатной почве перемен вырастает новый привилегированный слой. Когда праздник революции кончается, отмечал он, намечаются серые, холодные и голодные будни. Не все в состоянии тогда понять, что нужда не результат революции, а лишь ступень к лучшему будущему. Но эти будни всегда, горько замечает Троцкий, остужают дух революции. Здесь один из истоков Термидора. Проводя исторические аналоги и рассматривая различия между французским и советским Термидором, историк ищет внутренние закономерности этого исторического процесса. Французский термидор, начатый якобинцами левого крыла, в конце концов превратился в реакцию против якобинцев в целом. Имя террористов, монтаньяров, якобинцев стало поносным. В провинции срубали деревья свободы и попирали ногами трехцветную кокарду. В России многое было иначе. Тоталитарная партия включала в себя все элементы, необходимые для реакции. Мобилизовывала их под официальным знаменем революции. Партия не терпела никакой конкуренции даже в борьбе со своими врагами. Борьба против троцкистов не превратилась в борьбу против большевиков, потому что партия поглотила эту борьбу целиком, поставила ей известные пределы и вела ее якобы от имени большевизма. Троцкий неоднократно возвращается к выяснению соотношения лидеры, партия, класс, масса. Он фактически утверждает, что в этой системе баланс бывает редко. Задача лидеров – не оторваться от массы. Для решения этой задачи есть партия, рекрутируемая из пролетарского класса. Но когда удается партию заменить аппаратом, считает историк, лидер становится цезарем, а масса – бесформенным объектом для манипулирования. Троцкий историк чрезвычайно полемичен. Это, впрочем, традиция русских революционеров. Враги октября у Троцкого изображены рельефно, ярко, но, как правило, уничижительно. Будь ли это Романов, Керенский или Прокопович с Авксентьевым, Троцкий одинаково щедр на фаски и оттенки, чтобы силуэт на историческом фоне стал отчетливым и определенным. Нередко Троцкий в своей критике беспощаден не только к врагам, но и людям из своего лагеря. Так, прочитав статью военного теоретика Ф. Гершельмана «Возможна ли война в будущем?», Троцкий решил ответить публично. Но само название статьи ответа оскорбительно – «Глубокомысленное пустословие». Критическая часть статьи безапелляционна. Автор начинает, как и полагается, стародуму от печки, то есть от беспомощного в исторических вопросах схоласта Лейера. Кстати, одного из крупных и оригинальных военных теоретиков России начала века. Автор книги «Обзор войн России от Петра Великого до наших дней», многочисленных трудов по стратегии и военной истории. Примечание Дмитрия Волкогонова. Извлекая у него в качестве большой посылки пошлейшую банальность насчет того, что борьба лежит в основании всего живущего. Высказывая в статье интересные мысли, Троцкий походя изничижает попавшегося ему под руку, то бишь перо Гершельмана. Разносная, грубая критика была стилем лидеров большевистской революции. Так критиковал Ленин, Сталин, другие вожди после революции. Они знали. Также ответить им оппоненты не могут, ибо их сразу же обвинят в контрреволюции. Чувство непогрешимости и безнаказанности приходит с бесконтрольной властью. Иногда эта критика у Троцкого более тонка. Например, говоря о роли Мартова на Втором съезде Советов, Троцкий называет его Гамлетом демократического социализма. Мартов делал шаг вперед, когда революция откатывала, как в июле. Теперь, когда революция готовилась совершить львиный скачок, Мартов отступал. Уход правых лишил его возможности парламентского маневрирования. Он спешил покинуть съезд, чтобы оторваться от восстания. Политические оценки Троцкого всегда рельефно определенны, но часто оскорбительны. Для него Мартов, Суханов, Абрамович, любой другой политический оппонент – лишь один из артистов исторической сцены, на которой каждый играет свою роль, и он тоже. Говоря о вождях революции, Троцкий, естественно, очень много пишет о Ленине. Нельзя не отметить интеллектуального изящества и психологической тонкости историка в описании бесспорного вождя. Но, закрывая книгу о русской революции, начинаешь чувствовать, что культовая апологетика, против которой вроде бы выступали и Ленин, и Троцкий, рождалась и благодаря усилиям последнего. Трудно поверить, что Ленин-человек обладал исключительно позитивными качествами. Троцкий, до революции не скупившийся на обидные эпитеты, после октября придерживался совсем другой тональности, превосходной. Николай Владиславович Вольский, Валентинов, близко познакомившийся с Лениным еще в 1904 году, отмечает: «Понять до конца Ленина далеко не простая вещь. Он гораздо сложнее, противоречивее, чем это видно из биографии его хулителей и тем более его казенных хвалителей». Может быть, отношения Троцкого с Лениным и не были так близки, как писал об этом сам Троцкий, ибо он видел лидера революции только с одной стороны? Как свидетельствовал тот же Валентинов, Ленин в течение своей жизни был в хороших отношениях по меньшей мере сотни лиц, но только с двумя, с Мартовым и Крыжижановским, на очень короткое время был на «ты». Может быть, поэтому Троцкий видел Ленина только со стороны, освещенной солнцем истории? Не думаю. Троцкий давно поставил себя рядом, хотя и чуть ниже, с Лениным. В борьбе со Сталиным это была неплохая позиция. Для следа в истории тоже. Но Троцкий не учел, что Ленин также был достаточно честолюбив, но умел скрывать это. Он ценил в людях прежде всего способность разделять его взгляды и материализовывать их. Анжелика Балабанова, давно знавшая Ленина и бывшая в свое время одним из руководителей Циммервальдского движения, а затем в 1919 году секретарем Коминтерна, написала примечательные строки в своей малоизвестной в России книге «Впечатления о Ленине». Ленину нужны были соучастники, а не соратники. Верность означала для него абсолютную уверенность в том, что человек выполнит все приказы, даже те, которые находятся в противоречии с человеческой совестью. Но не это главное. Троцкий не видел многих генетических пороков большевизма, ярким выразителем которых был сам Ленин. Апологетика диктатуры пролетариата, абсолютизация роли классовой борьбы, убежденность в изначальной ущербности социал-демократии и многое-многое другое воспринимались Троцким как постулаты божественного учения. Троцкий убежден, что без Ленина Октябрьская революция не могла бы свершиться, поэтому Ленин изображается Троцким не просто мессией, но и лицом, несущим ответственность перед историей за этот акт революционного спазма. Мне представляется, что в своих исторических сочинениях Троцкий так высоко оценивает Ленина не только в силу реальных качеств этого революционера. Поднимая Ленина до апологетических высот, Троцкий незаметно вслед за ним поднимает на исторический пьедестал и самого себя. Ведь он же был вторым человеком в революции и гражданской войне. Ну и, конечно, апологетика Ленина была средством политической, идейной борьбы Троцкого с новым лидером партии и государства. Поэтому Троцкий особенно непримирим, когда советская печать пыталась усадить Сталина рядом с Лениным. 5 августа 1935 года «Правда» поместила статью, посвященную 40-й годовщине со дня смерти Энгельса. На эту публикацию Троцкий откликнулся статьей «Как они пишут историю и биографию». Приводя слова Заславского об Энгельсе, замечательное, достойное изучение дружбы Маркса и Энгельса не случайно повторилось в замечательном содружестве, великой дружбе Ленина-Сталина. Троцкий тут же убийственно резюмирует, используя слова бессмертного русского сатирика по адресу автора статьи в московской газете: «После этого садится сукин сын на корточки и ждет поощрения». Троцкий был не только историком революции, но и в известном смысле и военным историком. По его инициативе в 1923-24 годах были изданы приказы, директивы, речи председателя Реввоенсовета. Это пятитомное издание имело общее название «Как сражалась революция». Еще в феврале 1920 года Троцкий направил циркулярное письмо начальнику полевого штаба, политуправлению Красной армии, военно-исторической комиссии, в котором он писал: «Представляется безусловно необходимым в течение ближайших месяцев составить хотя бы краткую историю Красной Армии. Такая история необходима прежде всего для Западной Европы и Америки. Эта история должна стать источником многих поучений для других стран, вступивших или вступающих в революционную эпоху». Здесь же Троцкий указывает, что в истории Красной Армии должны быть отражены партизанский, добровольческий и регулярный периоды ее развития, роль комиссаров, особенности стратегии гражданской войны и другие вопросы. В литературном наследии Троцкого гражданская война занимает особое место. Например, 17-й том его сочинений целиком посвящен хронике, истории, анализу, описанию самых различных аспектов российской Вандеи. Выступая в ноябре 1918 года на 6-м съезде Советов с докладом о военном положении, нарком военмор заявил, что создана и победоносно действует первая армия коммунизма во всей мировой истории. Несмотря на критическое положение республики, доклад Троцкого оптимистичен, он уверен в победе Красной Армии. Давая картину бесконечных фронтов, сражений, боев, Троцкий верит, что персонифицированные идолы, как символы революции, способны по-прежнему высекать искры революционного энтузиазма, поднимать до предела измученный народ на продолжение долгой братоубийственной войны. Сотни статей Троцкого на военную тему – это чаще всего военная хроника, которая, застывая на бесконечном свитке уходящего в бесконечность времени, становится исторической летописью. Если собрать в хронологическом и тематическом порядке бесчисленные статьи Троцкого, его приказы, обращения к красноармейцам, речи по фронтовым вопросам, получится многотомная история гражданской войны. В ней не будет академической стройности и логического схематизма, но тем не менее такая история способна передать дыхание того трудного и жестокого времени. Многие из его работ по истории гражданской войны не только возвращают в наше сознание прошлое, но и свидетельствуют об огромном вкладе Троцкого в решение сложных задач строительства новой армии. Выступая в ноябре 1920 года в комиссии по использованию опыта гражданской войны, Троцкий еще до военной реформы 1925 года выдвинул идею создания регулярной армии, опирающейся на милиционную основу. Уже после окончания войны Троцкий, исходя из своей главной идеи неизбежности мировой революции, неоднократно ставил вопрос об обобщении военного опыта победившего пролетариата. Летом 1924 года состоялось заседание правления военно-научного общества, обсудившего вопрос распространения знаний об истории гражданской войны в России. Доклад Троцкого, как и выступления Я.М. Жигура, И.С. Уншлихта, Х.Г. Раковского, М.Н. Тухачевского, К.Б. Радека, А.И. Корка, А.А. Иоффе, Р.А. Муклевича, В. Каларова и других членов правления преследовал весьма прагматическую цель – ознакомить массы с военной историей русской революции, поскольку знание ее необходимо как наставление, как устав, как стратегия восстания и грядущих гражданских войн в других странах. Военные деятели хотели увидеть за горизонтом новые революционные всполохи, где понадобятся их опыт, их советы, их методы. Военная история октября, по мысли Троцкого, имеет непреходящее теоретическое и практическое значение. Надо составить стратегический и тактический календарь октября. Надо показать, как события нарастали волна за волной, как они отражались в партии, в советах, в Центральном комитете, в военной организации. Все это, по мнению Троцкого, может быть использовано нашими братьями по классу. Есть и другая сторона вопроса, как подчеркнул в своем докладе Троцкий. Мы должны уметь сочетать навязанную нам оборонительную войну Красной Армии с гражданской войной в стане наших врагов. В этом смысле исторический опыт становится конкретным оружием. Когда ответственный редактор журнала «Военный вестник» Д. Петровский прислал на отзыв Троцкому труд Шапошникова «К истории одного похода» лета 1920 года, посвященный лекции Тухачевского «Поход за Вислу», рецензент вычеркнул слова бывшего командующего фронтом о том, что из-за нашего военного проигрыша было разорвано звено, связующее Октябрьскую революцию с западноевропейской. Троцкий не хотел в 1924 году публично говорить об этом, но вывод Тухачевского он, безусловно, разделял. Собственно говоря, Троцкий явился одним из родоначальников советской военной истории. Именно в результате его распоряжений, советов, инициированных им совещаний в стране в начале 20-х годов вышел ряд крупных трудов. Очерки истории гражданской войны Анишева, стратегический очерк гражданской войны Кокурина, трехтомник «Гражданская война 1918-21 годов» под редакцией Бубнова, Каменева, Тухачевского и Эйдемана и другие работы. Но в конце 20-х годов места в них Троцкому уже не оказалось. Попальный к тому времени лидер как бы выпал из истории, где он был одним из главных действующих лиц. Еще и сейчас среди его бумаг имеется много документов, неизвестных или малоизвестных читателям и историкам. Например, по распоряжению Троцкого бывший командир 3-го конного корпуса Г. Гай направил ему служебную записку, в которой изложил обстоятельства гибели частей соединения и перехода германской границы в 1920 году. После тяжелых боев и поражения в Польше корпус, отрезанный от основных сил фронта, был вынужден прорваться в Германию, где и был интернирован. Описание гибели соединения помогает глубже понять причины неудачи похода за Вислу. Троцкому было также известно, но это не отражено ни в каких исторических летописях, что отступающая первая конная армия под командованием Буденного принесла с собой волну еврейских погромов. Как сообщал уполномоченный Зелист Ленину, первая конная армия и шестая дивизия на своем пути уничтожали еврейское население, грабя и убивая на своем пути. Не отставала также и 44-я дивизия. Мета Ленина лаконична. В архив. Но об этом даже Троцкий не имел права писать. Троцкий требовал, чтобы военная история не ограничивалась реляциями о победах и триумфальных походах, а рассматривала в совокупности весь процесс вооруженной борьбы без каких-либо изъятий. Троцкий не мог еще знать, что уже с конца 20-х годов начнется перелицовка и военной истории. Когда изгнаннику стала известна статья Ворошилова «Сталин и Красная армия», написанная к 50-летнему юбилею вождя, он долго не мог прийти в себя. В бессовестном панегирике утверждалось: «Спасителем советской власти в годы гражданской войны был Сталин». Ворошилов уже в 1929 году пишет о его железной воле и стратегическом таланте, исключительно умелом и искусном руководстве. Ну а о нем, изгнаннике, сказано диаметрально противоположное. Неудача наших войск под Варшавой в результате предательских приказов Троцкого и его сторонников в главном штабе Красной армии срывает конную армию, изготовившуюся к атаке Львова и находившуюся в 10 километрах от него. Троцкий был взбешен. Ворошилов, которого Ленин не дал ему окончательно развенчать и устранить с военного поприща, задним числом мстил своему бывшему начальнику, нагромождая одну небылицу на другую. Едва успокоившись, Троцкий засел за большую статью «Сталин и Красная армия» или, как пишется, «История». Ворошилов в своей статье, опубликованной, как уже говорилось раньше, в «Правде», а также выпущенной в виде брошюры, дает 4 подзаголовка: Царицын, Пермь, Петроград, Южный фронт. Троцкий почти повторяет эту структуру и с документами в руках, шаг за шагом, абзац за абзацем, разоблачает творение сталинского подручного, подчеркнув во введении: в статье Ворошилова нет ни единой строчки правды, ни единой. Статья выйдет за подписью Н. Маркина. Этот псевдоним затем будет использовать в литературе Лев Седов. Троцкий понимал, статью Ворошилова прочтут миллионы советских граждан, а его страстный и неизмеримо более аргументированный ответ на нее не прочтет на родине никто. За исключением сотрудников ОГПУ, кучки дипломатов и самого Сталина. Изгнанник не знал, что когда он был в пути из Алматы в Одессу, по предложению Ворошилова были сделаны купюры в книге А.И. Егорова «Львов, Варшава». В сокращенных кусках содержались упреки Сталину за его ошибочную телеграмму о несогласии перебросить конную армию на помощь Тухачевскому. Ворошилов пишет фамильярную записку Сталину. «Дорогой Коба, прочитал твое письмо к Егорову относительно помещения телеграммы от 13 августа 20 года в труде Егорова «Львов, Варшава». С существом твоего письма согласен полностью, но, к сожалению, товарищ Егоров комментирует телеграмму по-своему. Убедительно прошу пробежать пару страничек 127-130, Львов-Варшава, откуда ясно будет, почему я тревожусь. Если все же сочтешь достаточным объяснением телеграфную переписку Берзина с Троцким и комментарии Егорова, прикажи товарищу Товстухе позвонить мне или брякни по телефону лично. Что касается меня, то я был бы против помещения телеграммы со столь своеобразными комментариями, которыми сопровождает ее Егоров. 28 декабря 28 года. Жму руку. Твой Ворошилов. Член Реввоенсовета и командующий Белорусским военным округом А.И. Егоров пытался протестовать письмом в издательство. «Книга является моей монографией, и вносить изменения в нее без моего ведома значит обезличивать таковую. Я, как автор, не могу брать на себя ответственность перед общественным мнением за изменения, внесенные в книгу другими лицами». Но, конечно, были выполнены пожелания Сталина и Ворошилова, а не автора. Станет правилом. Во всех грехах, прошлых и настоящих, во всех поражениях и провалах винить главного оппонента, далекого изгнанника. Совсем скоро о Троцком Ворошилов скажет еще более определенно. В своем приказе номер 072 от 7 июня 1937 года человек, который станет наркомом обороны после Троцкого и Фрунзе, подчеркнет: «Советский суд уже не раз заслуженно карал выявленных из троцкисто-зиновьевских шаек террористов, диверсантов, шпионов и убийц, творивших свое предательское дело на деньги германской, японской и других иностранных разведок под командой озверелого фашиста, изменника и предателя рабочих крестьян Троцкого. Агент японо-немецкого фашизма Троцкий и на этот раз узнает, что его верные подручные Гамарники и Тухачевские, Якиры, Убаревичи и прочая сволочь, лакейски служившие капитализму, будут стерты с лица земли, и память их будет проклята и забыта». Все это имеет уже косвенное отношение к истории как к науке. К слову сказать, Троцкий с начала 30-х годов уже не смог больше создать значительных исторических трудов. На пути историка встала политика. Троцкому было уже не до истории. Он был поглощен отчаянной борьбой за выживание. Драма истории не только в фолиантах исследователей. Драма самих историков тоже может подняться до уровня самой высокой трагедии. Личная судьба Троцкого – яркое тому подтверждение.